Пиво в баре на углу. Не знаю, сколько лет назад это было, 15 или 20, я сидел у себя. Жаркий летний вечер, мне было тупо. Я вышел за дверь и оглядел улицу. Большинство семей уже поужинали и теперь сидели и смотрели телевизионные приемники. Я дошел до бульвара. Через дорогу был местный бар, в старомодном здании, стойка деревянная, выкрашена зеленым и белым. Я вошел. Почти всю жизнь я провел в барах, поэтому уже не воспринимал их так остро. Если мне требовалось выпить, я обычно брал выпивку в винной лавке, уносил домой и пил один. Я вошел и отыскал табурет подальше от толпы. Не то чтобы здесь неуютно, просто я не в своей тарелке. Но если мне хотелось куда-то выйти, выходить больше было некуда. У нас в обществе интересные места в основном либо незаконны, либо очень дороги. Я заказал бутылку пива и закурил сигарету. Рядовой местный бар. Все друг друга знали. Рассказывали неприличные анекдоты и смотрели телевизор. Была только одна женщина, старая, в черном платье, рыжем парике. На ней висело с десяток ожерелий, и она снова и снова подкуривала. Я уже пожалел, что вылез из дому, поэтому решил вернуться, как только допью пиво. Вошел мужик, сел рядом. Я на него даже не посмотрел, неинтересно. Однако по голосу прикинул, что должно быть моих лет. В баре его знали. Бармен обратился к нему по имени, а парочка завсегдатаев поздоровалась. Он взял пиво и посидел рядом минуты 3-4. Потом сказал. «Ну как оно?» «Оно ничего». «В наших краях недавно?» «Давно». «Я тебя тут раньше не видел». Я не ответил. «Сам из Лос-Анджелеса?» спросил он. «Более-менее». «Как считаешь, доджеры в этом году прорвутся?» «Нет». «Не нравятся доджеры?» «Нет». «А кто нравится?» «Никто, я не люблю бейсбол». «А что любишь?» «Бокс, бои быков». «Бой быков — это жестоко». «Да, жестоко все, если проигрываешь». «Но у быка нет ни шанса». «Ни у кого из нас его нет». «Ты такой агрессивный. В Бога веришь?» «В твоего нет». «А в какого веришь?» «Сам не знаю». «А я вот в церковь хожу, сколько себя помню». Я не ответил. «Можно тебя пивом угостить?» «Конечно». «Принесли». «Сегодня газеты читал?» спросил он. «Да». «Читал про 50 маленьких девочек, что сгорели в бостонском приюте?» «Да». «Ужас, правда?» «Видимо, да». «Видимо?» «Да». «То есть ты не уверен?» «Если бы я там был, меня бы потом весь остаток жизни мучили кошмары. А когда только прочтешь об этом в газете, все иначе». «Тебе что, не жалко этих 50 маленьких девочек, которые сгорели заживо? Высовывались из окон, кричали». «Наверное, было ужасно. Но видишь ли, это просто газетный заголовок, статья в газете. Вообще-то я об этом не думал, я перевернул страницу». «И ничего не почувствовал?» «Вообще-то нет». Он немного посидел, отпил из стакана, а потом заорал. «Эй, вот сидит парень, который, блядь, нихуя не почувствовал, когда прочел, как в Бостоне заживо сгорели 50 маленьких девочек!» Все посмотрели на меня. Я смотрел на свою сигарету. Минуту стояла тишина. Потом женщина в рыжем парике сказала. «Будь я мужчиной, пинками выгонял его вдоль по улице». «И в Бога он не верит», — сказал мой сосед. «Ненавидит бейсбол! Он любит бой быков и смотреть, как заживо сгорают маленькие сиротки!» Я попросил у бармена еще пива, только себе. Он с отвращением толкнул мне бутылку. Два парня играли на бильярде. Тот, что помоложе, здоровяк в белой футболке, отложил ки и подошел ко мне. Встал за спиной и давай сопеть, стараясь набрать в легкие побольше воздуху, чтобы грудь казалась шире. «У нас хороший бар. Мы тут козлов не терпим. Мы им хорошенько даем по жопе, мы их тут месим, мы выбиваем из них говнище!» Я чувствовал, как он стоит за спиной. Поднял бутылку, вылил пиво себе в стакан, выпил, закурил. Рука моя ничуть не дрожала. Парнишка еще немного постоял, затем вернулся к бильярду. Сосед встал с табурета и ушел. «Этот сукин сын агрессивный», — услышал я. «Людей ненавидит». «Будь я мужчиной», — произнесла женщина в рыжем парике, — «он бы у меня пощады просил! Терпеть не могу такую сволочь!» «Так всякие Гитлера говорят», — сказал кто-то. «Вот мерзкие придурки». Я допил, заказал себе еще пиво. Парнишки продолжали играть на бильярде. Кто-то ушел, и замечания по моему поводу начали стихать. Не унималась только женщина в рыжем парике. Она все больше пьянела. «Мудак! Мудак! Ну ты мудак! Воняет от тебя выгребной ямой! Наверняка еще страну свою ненавидишь, а? И страну свою, и мать, и всех остальных! Ай, да я вас таких знаю! Мудаки! Дешевые, трусливые мудаки!» Наконец, около 1:30 ночи она ушла. Ушел один из бильярдистов. Здоровяк в белой футболке уселся в конце стойки, заговорил с тем мужиком, который угощал меня пивом. Без 1:55 я медленно поднялся и вышел. Никто меня не преследовал. Я прошел по бульвару, отыскал свою улицу. Свет в домах и квартирах не горел. Я отыскал свой двор, открыл дверь, вошел к себе. В холодильнике оставалось одно пиво. Я открыл и выпил. Потом разделся. Сходил в ванную, поссал, почистил зубы, выключил свет, дошел до кровати, лег и уснул.